и не без оснований, потому что остаток прута, которому он привязал веревку, был вмурован в стену так же небрежно и неглубоко, как и прочие концы решетки. Поэтому прут дрогнул и накренился, словно больной зуб, который фельдшер щипцами выдергивает из десны. То, что последовало потом, уже не было скольжением, осторожным спуском сверху вниз, а стало головокружительным полетом, неистовым, дьявольским скольжением. Петр держался за канат уже не кистями рук и не ногами. Он лишь слегка зажимал его мускулами рук, икрами ног и мчался чуть ли не со скоростью свободного падения, натыкаясь на узлы веревки. Когда же основание прута вывалилось из своего ложа напрочь, его замедленное свободное падение перешло в свободное падение, уже незамедленное. Петр скорчился и развел руки в стороны, чтобы по возможности не потерять равновесие и во что бы то ни стало упасть на согнутые ноги. Так некогда учил его приятель Франта, сын побродяжки «Аж завтра домой». Они вместе с ним воровали груши, и им случалось прыгать с дерева и спасаться бегством. Но то, что ему, шутя, удавалось совершить мальчиком, на сей раз удалось лишь наполовину, ибо высота, с которой он падал теперь, во много раз превосходила высоту грушевого дерева. А ноги хотя и ослабили удар, но не смогли сгладить его совсем. Так что Петр сначала резко присел, а потом упал на каменную мостовую неподалеку от рухнувшей решетки. Тут же рядом, образуя на земле изящную змееподобную спираль, улеглись высвободившаяся веревка и кусок железного прута, пролетевший чуть ли над его головой. Человек менее выносливый вряд ли выдержал бы подобное испытание. А Петр не обессилел настолько, чтобы отказаться от мысли о побеге. В эту минуту он думал только о том, какое же это счастье, что веревка тоже оказалась здесь, рядом, потому что теперь с ее помощью он выберется из бастиона. Схватив кусок прута, к которому до сих пор была привязана веревка, он поспешно поднялся, чтобы продолжить свой побег. И тут перед глазами у него поплыли круги. Он упал и потерял сознание. Придя в себя, Петр испытал вполне приятное чувство от медленного движения и покачивания. И вскоре понял, что это медленное движение и покачивание ощущается потому, что лежит он на грубо сбитых полевых носилках, которые спереди у него в ногах несет мужчина в темно-серой форме, со остроконечным шлемом на голове и в кольчуге без рукавов. Точно так же были одеты стражники, арестовавшие его во дворце господина Лодовика Пакионе и бесцеремонно переправившие в тюрьму. Начальник этих грубиянов, верзила с подковообразными усами, обрамлявшими огромный рот, шел по правую сторону от носилок. Увидев, что Петр открыл глаза, он произнес следующее. «Никаких волнений, господин Дакукан. Лежите спокойно и не двигайтесь. Я послал за доктором. Это личный лекарь господина начальника крепости. У него золотые руки. Он вас осмотрит и сделает все необходимое». Это же юмор палачей, ирония невежд, подумал Петр. Он знал понаслышке, что когда несчастного приговоренного волокут к месту пыток, палачи имеют обыкновение отвратительно шутить. «Ну, ребята, постарайтесь, чтобы господин в нашей славной компании не соскучился», — говорили они, привязывая осужденного к лестнице.